— Вовсе не гуманоиды, — неожиданно предположил Азарий. — Наружу гуманоиды, а по натуре ведут себя как люди, только подлые. — И это они под нас подстраиваются, под землян. Видимо, Тимохе не хотелось разрушать своих убеждений. — Откуда тогда они знали будущее? — Они его знают, — вцепился Лобан. — Я тоже нагорожу тебе 7 верст до небес и скажу, что это будущее, а на самом деле как проверить? Нет, мужики, мое предложение такое — просадить стену и отрываться. Я уж все проверил и дыру в полу почти проковырял. Под стекловатый дальше идет металл, но мягкий, вроде алюминиевой фольги. Ткни пальцем, будет дыра. — И ты что, проткнул? — ужаснулся Тимофей. — Нет, пока еще не проткнул, но все приготовил. — Не протыкай, — вдруг заявил Азарий. — А если у меня и правда крыша поехала? Если мне показалось, что нам кино крутит. А за стеной открытый космос или чужеродная для нас атмосфера. Когда имеешь дело с высшим разумом, тут надо ухо держать востро. — Ну и что станем делать? — спросил Тимоха. — Сидеть и ждать, когда гуманоидам забавляться надоест. Они, может, живут по 1000 лет. У них время немеренное, а нам домой надо. Что там творится дома-то? — Все равно надо с умом подойти, — рассудил Азарий. — Во-первых, не надо виду показывать, что у нас есть сомнения. И мы кое о чем догадываемся. И молодняку, ни слова, кто их знает, сболтнут ненароком. Просто так от гуманоидов нам не уйти. Это не зона, не лагерь. Напусть какого-нибудь газа, и будешь спать без задних ног. Или назло упрут в какой-нибудь дальний угол Вселенной и высадят на необитаемую планету. — Если они настоящие гуманоиды. — А если нет, — усомнил Слобан, — если мы стоим на земле, чего нам терять? — Мочите их, сук. — Гадать не будем. Азарий окончательно перехватил инициативу и старшинство. В общем, продолжаем валять дурака. Прикидываемся, что верим. Ах им, как у них все здорово устроено, а сами изучаем обстановку. Мы ж десантура. Неужели каких-то задрипанных гуманоидов не объегорим? Глава 10. Судя по гнусной, отталкивающей физиономии, это был не человек. Раздавленный какой-то трубчатый нос, собранный в кучу глаза, рот до ушей и ни единой волосинки на чешуйчатом черепе. Как всякая мерзость это существо притягивало взгляд. Надо было хоть чуть-чуть привыкнуть, чтобы прийти в себя и, не обращая внимания, действовать. Разглядывать и тщательно изучать это чудовище было некогда. В любой момент к нему могли прилететь на выручку, захватить поспелого среди болота на открытом месте и спокойно расстрелять с воздуха. Он кое-как скомкал парашют, поднял на ноги пришельца и взвалил его на спину вместе с рюкзаком и ранцевым двигателем. Весу было немного, килограммов 130, но громоздкий мертвый груз все время сползал, выскальзывал из рук. Углубившись с ним в лес на 200 метров, Георгий понял, что с такой ношей далеко не уйдешь, и следует что-то немедленно предпринимать, находить решение, иначе накроют. Должно быть, связь у них налажена и поддерживается автоматически, так что долгое отсутствие в эфире будет расценено как тревога. Налетят, как воронье, тем более начинает светать, и в лесу не спрячешься. А выход был прост и оригинален. Поспелов стащил с пришельца рюкзак, ранцевый двигатель вытряхнул из подвесной парашютной системы и начал стаскивать с него просторный трикотажный камуфляж. Пришлось повозиться с замком скафандра, прикрепляемого на металлическую дугу, а плечи, почему головы и казались огромными, не имеющими шеи. Вместо нижнего белья на пришельце был глухой тонкий комбинезон серебристого цвета, плотно облегающий тело. И лишь сейчас Георгий заметил рану. Пуля попала в самое уязвимое место, под мышку с левой стороны. А кровь показалась в сумерках серой. Он спрятал труп под толстый покров болотистого длинного мха, заметил место, прикинул расстояние от дороги, чтобы можно было потом поставить точку на карте, если самому не придется еще раз сюда вернуться. Сам же стал обряжаться в трофейные доспехи, натягивая камуфляж поверх спортивного костюма. Правда, пришлось сунуть под мох свои кроссовки, чтобы переобуться в ботинки пришельца, напоминающие десантный. Автомат оказался совершенно незнакомой системы, но сделан по принципу обыкновенного огнестрельного автоматического оружия. Он очень удобно лежал в руке, так что стрелять можно было из любого положения, и, как и из пистолета, имел стабилизатор на конце ствола, отсекатель огня, позволяющий бить короткими очередями, и коробчатый магазин, оказавшийся пустым. Распелов присоединил снаряженный магазин, найденный в наплечном кармане, передернул затвор и нажал спуск, целя в дерево. Автомат тряхнул его в руке, скорострельность была потрясающая. За долю секунды вылетело десяток пуль, ушедших в сосну.